Второе. К вечеру потеплело, и снег повсеместно растаял, но ветер при этом заметно усилился, стал резким и порывистым. С запада шел грозовой фронт. Темное небо, там то и дело прорезали яркие росчерки молний. Мы с Рамоном стояли у входа в котельню, из которой позапрошлой ночью пропали кочегары, а немного поодаль топтался приданный нам фабричный охранник. Уже совсем стемнело, и парень с тощей цеплячей шеей испуганно втягивал голову в плечи всякий раз, когда меж домов стремительными тенями проносились летучие мыши. Меня это забавляло. И какой толк от этих ночных блужданий? Раздраженно проворчал Рамон, сплюнув под ноги. Скажи, Лео, зачем мы здесь? Успокаиваем своим бравым видом рабочих, пока инспектор ведет следствие. Разве непонятно? Ну, если только так. Ладно, Рамон, вздохнул я. Идем. Констебль закинул на плечо ремень лупары, и мы зашагали по узкому проезду между цехами. Отблески далеких молний то и дело выхватывали из темноты странные и страшные фигуры. Но стоило только посветить туда фонарем, и чудовища немедленно оборачивались печными трубами, столбами и бочками. А блуждающий огонек в небе — всего лишь сигнальный фонарь трансатлантического дирижабля. Никакой мистики. Время от времени нам встречались рабочие. Проехала телега с землекопами. Вышел покурить из раскаленной преисподней сушильного цеха мастер. Протопали к воротам освободившиеся после смены грузчики. Кто-то беспокойно озирался, кто-то шагал, втянув голову в плечи. Одни кивали нашему провожатому, другие молча отводили взгляд. Но всякий раз я чувствовал страх. То вязкий, тягучий, не отпускающий человека ни на миг, то яростно бьющийся, подобно пульсации созревающего нарыва. Страх — моя вотчина. Талант сиятельного позволял улавливать чужие фобии, вытягивать их и воплощать в жизнь. И в этом не было ровным счетом ничего приятного. Проклятие! Я бы с радостью обменял свой дар на умение инспектора Уайта чувствовать ложь. Пустой крест привлек мое внимание Рамон к грубому рисунку, сделанному черной краской на одной из стен. Может, в деле замешаны анархохристиане? Сомневаюсь, покачал я головой. Не их почерк. За углом мигнул мощный фонарь, и я положил руку на кобуру, но это оказались местные констебли, которым поручили обход соседнего участка. Мы перекинулись парой слов, развернулись и отправились в обратный путь. Я продрог и устал, начал накрапывать мелкий дождь. Порывы ветра бросали морось прямо в лицо. Вспышки молний сверкали все ярче. Гром зловещим эхом гулял меж фабричных корпусов. «Не помешает погреться», — зевнул я, разминая озябшие пальцы на крыльце котельной. «Погреешься тут», — проворчал крепыш, кивнув на фабричного охранника. Я достал из кармана жестянку с леденцами, выбрал малиновый и предложил угоститься Рамону. «Только зубы портить», — отказался тот. «Что здесь тряслось, как думаешь?» «Понятия не имею», — признался я и пригляделся к охраннику, который с тревогой поглядывал на небо, где во всполохах молний мелькали тени нетопырей. Нервозность переполняла парня, а под ней скрывался страх, потаенный и неосознанный. Воплотить его в реальность оказалось на удивление просто. Только потянулся талантом, и тотчас с неба на охранника спикировала летучая мышь. Парень взвизгнул, замахал руками и бросился на утек. Он уже не увидел, как воплощенный в реальность моим воображением нетопырь рассыпался ворохом теней. Исключительно запущенный случай чироптофобии. «Развлекаешься», — вздохнул Рамон. «С чего взял? У тебя глаза светятся». Я зажмурился, помассировал веки и вновь взглянул на констебля. «Так лучше?» «Порядок?» Неприятная ломота в висках утихла. Я распахнул дверь котельной и позвал за собой напарника. «Идем?» Внутри оказалось темно и тепло, даже жарко. Гудели котлы и паропроводы, подрагивали стрелки манометров, в топках полыхало оранжевое пламя, а вспотевшие кочегары все подкидывали и подкидывали в них уголь. «Здесь всю ночь так оживленно?» — спросил я у мастера. «Нет, констебль», — покачал тот головой. «Наша смена заканчивается через полчаса. На ночь останутся два человека». «Осмотримся здесь», — объявил я, желая хоть немного согреться. Мастер кивнул, и я позвал Рамона в темный коридор, под потолком которого тянулось несколько труб. Констебль включил фонарь, и яркий луч легко разогнал полумрак. Проверка подсобных помещений много времени не заняла. На задний двор с углем мы не пошли и вернулись обратно. Мастер к этому времени уже скомандовал отбой, чумазые от угольной пыли кочегары побросали лопаты и тележки и отправились на проходную. Мы покинули котельную вслед за ними, но на улице лил дождь, и Рамон предложил переждать его в бытовке. Я отказываться не стал. «Кто спит первым?» — поинтересовался Рамон, с трудом сдерживая зевоту. Я стянул плащ, убрал его сохнуть на вешалку и взглянул на наручный хронометр. «Ложись. Полчаса спишь ты, полчаса я. Потом на обход». «Отлично!» — обрадовался констебль, поставил лупару в угол и улегся на скамью. Минуты не прошло, он уже тихонько посапывал, забывшись во сне. Я уселся за сбитый из толстых досок стол, но очень скоро начал клевать носом и поспешил подняться на ноги. Запер входную дверь котельной, затем проверил дежурных кочегаров и вернулся обратно, не желая надолго оставлять спящего напарника в одиночестве. На стене бытовки неярко горел газовый рожок. В его неровном сиянии я достал торчавшую из кармана плаща газету и, как обычно, раскрыл ее на второй странице. Черно-белая фотография, под моим взглядом, потеряла зернистость, начала наливаться красками и обретать объем. Сердце защемило, на глазах невольно выступили слезы. Я провел пальцем по снимку, воздух замерцал, готовясь соткаться в невыносимо прекрасный образ любимой. Кранк. Непонятный скрежет разрушил транс. Я встрепенулся и прислушался. Но звук затерялся в гуле котельной, выделить его из сонма шумов не получилось. Что-то уронили кочегары или порывом ветра распахнуло окно. Я выглянул в коридор и крикнул. «Все в порядке?» Никто не отозвался. Я уже вернулся к столу, как вдруг уловил резкий всплеск чужого страха. Сердце дрогнуло. Я выдернул из кобуры на поясе ротштейр и, оттянув головку затвора, дослал патрон. «Рамон», — позвал я констебля, не отрывая пистолета от дверного проема. «Да», — немедленно откликнулся крепыш, будто и не спал вовсе. «Похоже, у нас проблемы». Констебль в один миг очутился на ногах и подхватил приставленное к стене ружье. «Уверен?» «Нет, но надо проверить. Идем». Рамон закинул лупару за спину и двинулся на выход с револьвером в одной руке и фонарем в другой. Яркий луч скользнул по коридору и легко разогнал темноту. Констебль обернулся и сообщил. «Чисто?» «Вижу», — откликнулся я, проверил входную дверь, и мы двинулись дальше. У топок кочегаров не оказалось, только торчали воткнутые в куче угля лопаты. Наверняка прохвосты знали здесь немало укромных уголков. Поэтому я предложил напарнику осмотреть угольный склад. Рамон кивнул и направился к боковому проходу. Я двинулся следом, пригнулся, чтобы не зацепить макушкой протянувшуюся над головой трубу. И в тот же миг констебль крикнул «Стоять! Полиция!» и ринулся по коридору. Луч фонаря высветил тело на полу, на миг скакнул в бок, а когда вернулся обратно, оглушенного кочегара уже затащили за угол. Рамон бросился в погоню, но выпрыгнувшая из бокового прохода тень врезалась в него и сбила с ног. Констебль кубарем покатился по полу, Револьвер отлетел в одну сторону, фонарь в другую. Темная фигура шагнула к Рамону, и я дважды выстрелил незнакомцу в спину. Попал оба раза. Нападавший замер на месте и согнулся, но тут же стремительно развернулся и ринулся на меня. Я выстрелил и от неожиданности промахнулся, попятился назад, но сразу взял себя в руки и открыл огонь, больше не допуская промахов. Раз, другой, третий. С каждым новым попаданием злоумышленник дергался и замедлял шаг, но при этом оставался на ногах, словно был заговорен от пуль. До крови закусив губу, я пересилил панику и продолжил стрелять в центр темной фигуры, двигавшейся ко мне с размеренностью голема. Выстрел, выстрел, выстрел. Все без толку. Неуязвимый злоумышленник вступил в луч света опрокинутого фонаря, и стала видна бледная, покрытая трупными пятнами кожа, безжизненные бельма глаз и торчащие из тела отростки корней. Проклятие! Ходячего мертвеца медью и свинцом не остановить! Я вскинул пистолет и две последние пули всадил в трубу над головой покойника. Хлопнула, ударила тугая струя пара. В один миг воздух в коридоре стал жарким и влажным. Ошпаренного покойника отбросило к противоположной стене. Он попытался закрыться руками и тотчас по ушам ударил грохот лупары. Угодившая в затылок пуля 10-го калибра разметала тронутую разложением голову буквально на куски. Расплескалась вонючая жижа, мертвец рухнул на пол, дернулся раз, другой и затих. «Лео, догоняй!» — крикнул Рамон и скрылся за углом. «Стой!» — крикнул я, вставил в рот Штейр новую обойму, большим пальцем втолкнул патроны в неотъемный магазин и выдернул опустевшую пластину. Затвор с сочным клацаньем встал на место, загнав верхний патрон в патронник. Я нырнул в облако пара, подхватил валявшийся на полу фонарь и побежал дальше. В лицо повеяло холодным воздухом из взломанного и распахнутого настежь окна. Мне без всякого труда удалось забраться на грязный подоконник и выпрыгнуть к Рамону, который вертел головой по сторонам, переводя лупару с одной подозрительной тени на другую. «Свети!» — потребовал констебль, упирая приклад в плечо. Мощный луч полицейского фонаря прорезал темень ночи, скользнул по черным кучам угля, метнулся дальше и высветил приземистую фигуру, волочившую за собой оглушенного кочегара. Грохнул выстрел, выплеснулась длинным языком пламени дульная вспышка, и тотчас Рамон выстрелил вновь. Мертвец пригнулся, бросил жертву и в несколько стремительных прыжков скрылся в ночи. Преследовать его мы не стали.